Вот та с пушистыми седыми волосами и с вязанием в руках. Честное слово, ей бы прямо на сцену. Эдакая всеобщая двоюродная бабушка. «Двоюродные бабушки нынче выглядят иначе», — сказала мисс Горинж, — «равно как бабушки и прабабушки. Вчера у нас тут была маркиза Барлоу. Кстати, прабабушка. Право же, я ее не узнала, когда она вошла. Явилась к нам из Парижа. Лицо — бело-розовая маска, волосы — платиновые. И думается, что и с фигурой ей что-то там наколдовали. Но, так или иначе, общий вид чудесный. «Но мне больше по вкусу старомодные бабушки», — сказал дед. «Спасибо, мэм». Он повернулся к Кэмпбеллу. «Я тут сам займусь. Вы не против, сэр? У вас ведь назначено важное свидание». «Верно, верно», — ответил Кэмпбелл, поняв намек. «Не думаю, что из этого выйдет толк, но попробовать следует». Мистер Хамфрис удалился в свои внутренние покои, кинув по дороге мисс Горинж. «Мисс Горинж, попрошу вас на минутку». Мисс Горинж последовала за ним и притворила за собой дверь. Хамфрис шагал взад и вперед по комнате. Он резко спросил. «Зачем им понадобилось видеть Росс? Ведь ее уже допрашивали». «Вероятно, это у них такой порядок», — с сомнением в голосе сказала мисс Горинж. «Вы бы сначала сами с ней поговорили». Мисс Горинж была несколько удивлена. «Но ведь инспектор Кэмпбелл...» «А, меня ничуть не беспокоит Кэмпбелл. Вот другой... Вы знаете, кто он?» «Он, по-моему, своей фамилии не назвал. Надо думать, сержант какой-нибудь. Настоящая деревенщина. Черта с два, деревенщина!» — крикнул мистер Хамфрис, утратив свои величественные манеры. «Это старший инспектор Дэви. Старая лиса. Он пользуется большим уважением в Скотланд-Ярде. Хотел бы я знать, что он тут делает. Всюду сует свой нос и притворяется деревенщиной. Не нравится мне это. Вы не думаете, сам не знаю, что и думать. Но говорю вам, мне это не нравится. С кем-нибудь еще он собирается говорить, кроме Росс? Кажется, он хотел поговорить с Генри». Мистер Хамфрис захохотал. Мисс Горинж засмеялась тоже. «Ну, насчет Генри можно не беспокоиться». «Нет, конечно». «А как насчет постояльцев, которые знали каноника?» Мистер Хамфрис снова засмеялся. «Пускай повеселится со старым Радли. Ему придется орать так, что стены задрожат, а толку все равно он не добьется. Вполне одобряю его желание побеседовать с Радли и с этой смешной старой курицей мисс Марп. И все же не нравится мне, что он сует повсюду свой нос». Глава 14. «Знаешь, — задумчиво проговорил старший инспектор Дэви, — мне что-то не нравится этот Хамфрис». «Вы считаете, что у них там не все в порядке?» — спросил Кэмпбелл. «Видишь ли...» — голос деда звучал примирительно. «Видишь ли...» «Пока это, так сказать, ощущение. Скользкий он какой-то. Интересно, владелец он отеля или же просто управляющий?» «Я могу его спросить», — отозвался Кэмпбелл и уже сделал шаг назад. «Нет, не спрашивай», — остановил его дед. «Выясни это тихо». Кэмпбелл с интересом взглянул на него. «Что у вас на уме, сэр?» «Пока еще ничего определенного», — сказал дед. «Хотелось бы собрать побольше информации об этом местечке. Хотелось бы знать, кто за ним стоит, каково его финансовое положение в этом вот роде». Кэмпбелл покачал головой. «Если в Лондоне есть место, которое вне всяких подозрений, то именно Знаю, знаю, — перебил дед. — И до чего ж полезно иметь такую репутацию? Снова покачав головой, Кэмпбелл ушел. Дед отправился по коридору в курительную комнату. Генерал Радли только что проснулся. Таймс упала с его колен и слегка смялась. Дед ее поднял, разгладил и протянул генералу. — Спасибо, сэр, вы весьма любезны, — сказал генерал хрипло. — Генерал Радли? — Да. — Извините, — сказал дед, повысив голос. — Я бы хотел поговорить с вами о канонике Пеннифазере. Генерал расслышал не сразу, но потом проговорил. — А-а-а! Я его тут видел недавно. Он хотел дать мне свой адрес. Сказал, что оставит его у вас. Генерал опять ничего не расслышал, пришлось повторять. Никакого адреса он мне не оставлял. Верно, перепутал меня с кем-нибудь. Бестолковый старый дурень. Всегда таким был. Ученый, знаете ли. Все они рассеянные. Дед сделал еще несколько попыток, но вскоре понял, что беседа с генералом Радли бессмысленна и вряд ли даст хоть какие-то результаты. Он пошел в холл и сел за столик рядом с мисс Марпл. — Чаю, сэр? Дед поднял голову. Наружность Генри произвела на деда то же впечатление, какое производила на всех. Несмотря на крупную и величественную фигуру, Генри казался некой пародией на эльфа Ариэля, который может по своему желанию то возникать, то исчезать. — У вас, кажется, есть горячие булочки? — спросил дед. Генри приветливо улыбнулся. — Да, сэр, и превосходные булочки. Клиентам нравится. Чай индийский или китайский? — Индийский. — Или цейлонский, если у вас есть. Генри сделал едва заметное движение пальцем, и официант, бледный юноша, исчез, чтобы вновь появиться с булочками и чаем. А Генри грациозно двинулся дальше. — Да, ты персона, — подумал дед. — Хотелось бы знать, где они тебя нашли и сколько они тебе платят. Держу пари, что кучу денег. Впрочем, ты их стоишь. Он не спускал глаз с Генри, который чуть ли не с родственным участием склонился над старой дамой. Деду было бы интересно узнать, что думал о нем самом Генри, если только он вообще что-нибудь о нем думал. Дед полагал, что он неплохо вписался в интерьер Бертрама. Его можно было принять то ли за процветающего фермера-джентльмена, то ли за пэра, похожего на букмекера. В целом, — думал дед, — он проходил, но подозревал, что ему, возможно, не удалось обмануть Генри. — Да, ты персона, — снова подумал дед. Появились чай и булочки. Дед откусил большой кусок. По его подбородку потекло масло, и дед поспешил вытереть его большим носовым платком. Он выпил две чашки чаю с хорошей порцией сахара. Затем наклонился к даме, сидевшей с ним рядом. — Простите меня, вы не мисс Джейн Марпл? Мисс Марпл перевела свой взгляд с вязания на старшего инспектора Дэви. — Да, я мисс Марпл. — Надеюсь, вы не против того, что я с вами заговорил. По правде говоря, я из полиции. — В самом деле? «Надеюсь, ничего серьезного здесь не случилось?» «Нет-нет, не беспокойтесь, мисс Марпл. Ничего такого, о чем вы думаете. Ни ограбления, словом, ничего страшного, кое-какие затруднения, возникшие в связи с пропавшим священнослужителем. Он, кажется, ваш знакомый, каноник Пеннифазер». «А, каноник Пеннифазер? Он был тут на днях?» — Да, я его немного знаю с давних пор. Он очень-очень рассеянный. Она добавила с любопытством, что он такое натворил.